Глава вторая, часть первая. Утренний перезвон знаменитых Уэйндельских университетских колоколов был в самом разгаре. Лоренс Клеменс, уэйндельский ученый, чьим единственным популярным курсом был курс философии жеста, и его супруга Джоун, урожденная Пендлтон, выпуск 1930 года, недавно разлучились со своей дочерью, лучшей студенткой отца. Изабел, еще первокурсницей, вышла замуж за инженера, который, окончив Уэйндел, получил работу в далеком западном штате. Колокола мелодично звонили в серебристом сиянье солнца. Обрамленный окном крошечный городок Уэйндел, белые стены, черные узоры сучьев, вписан был, как на детском рисунке, без перспективы и глубины пространства, в серо-аспидные холмы. Все вокруг было живописно оправлено инеем, блестели на стоянке блестящие части автомобилей, старый шотландский терьер, принадлежащий мисс Динглтон, некая цилиндрическая помесь пса с кабанчиком, уже начал свой ежедневный обход вверх по улице Уоррена, вниз по проспекту Спелмана, снова вверх, снова вниз. Впрочем, ни дух добрососедства, ни красота пейзажной планировки, ни колокольный перезвон не могли смягчить суровости зимней погоды. Через две недели после раздумчивой паузы должна была начаться наиболее зимняя часть учебного года, так называемый весенний семестр, и Клеменсам было грустно, тревожно и одиноко в их милом старом, продуваемом сквозняками доме, который словно бы стал велик и болтался на них вроде того, как болтается отвислая кожа или обвислая одежда на каком-нибудь безумце, который скинул за раз треть своего веса. Изабел была еще так молода, так рассеяна, и они ведь по-настоящему даже не видели семью мужа, если не считать той отборной свадебной коллекции марципановых лиц, что предстала в снятой на прокат зале, где воздушная невеста казалась такой беспомощной, без очков. Колокольные звоны под вдохновенным управлением доктора Роберта Дисконта, энергичного педагога музыкального отделения, все еще сотрясали райское небо, и, склоняясь над спартанским завтраком из лимонов и апельсинов, Лоренс, светловатый, лысоватый и болезненно тучный, все прохаживался насчет главы французского отделения, одного из гостей, приглашенных к ним на вечеринку в честь профессора Энцвистла из Голдзвинского университета. «На кой черт, — кипятился Лоренс, — тебе надо было звать этого Блоренджа, эту мумию, эту зануду, одного из самых заштукатуренных столбов просвещения?» «А мне нравится Ан Блоренж», — сказала Джон, кивками утверждая и приглашение свое, и пристрастие. «Пошлая старая кошка!» — вскричал Лоренс. «Бедная старая кошка!» — промурлыкала Джоун. Как раз в это мгновение доктор Дисконт прекратил, а телефон в прихожей начал свой трезвон. С точки зрения литературной техники, наше искусство передачи двусторонних телефонных разговоров все еще сильно отстает от того, скажем, как мы воспроизводим обмен репликами из одной комнаты в другую или из двух окон, выходящих на узкую синюю улочку старинного городка, где вода на вес золота, и где эти бедные ослики и ковры на продажу, и минареты, и чужеземцы, и дыни, и дрожащие отзвуки утра. Когда Джоун своей хлесткой длинноногой походкой подоспела к настойчивому аппарату, еще не успевшему смолкнуть, и сказала «Алло?», брови подняты, глаза блуждают по комнате, ответом ей было глухое молчание. Она смогла разобрать лишь бесцеремонный присвист ровного дыхания. Наконец, голос лишь сипевшего до сих пор человека произнес с уютным иностранным акцентом: «Одну минуточку, извините». Бросив это небрежно, человек продолжал сипеть, а также как будто хмыкать и мекать, и даже вздохнул тихонько под аккомпанемент легкого шелеста, напоминавшего шелест страничек блокнота. «Алло!» — повторила Джоун. «Вы есть?» — с осторожностью предположил тот же голос. «Вы есть миссис Файер?» «Нет», — сказала Джоун и повесила трубку. «А кроме того», — продолжала она, возвращаясь в кухню и обращаясь к мужу, который поклевывал ветчину с ее тарелки, «не станешь же ты отрицать, что Джек Кокарик считает Блоренджа первоклассным администратором?» «Кто это звонил?» «Кто-то требовал миссис Фойер или Фейер?» «Послушай, если ты будешь сознательно пренебрегать всем, что Джордж...» «Доктор Джордж Курс, семейный врач Клеменсов...» «Джоун», — сказала Лоренс, чувствовавший себя много лучше после опалового ломтика ветчины. «Джоун, дорогая, ты ведь помнишь, наверное, как ты говорила вчера Маргарет Тейр, что хотела бы пустить постояльца?» «О, черт!» — сказала Джоун, и телефон услужливо позвонил снова. «Очевидно», — сказал тот же голос, без всякого неудобства, продолжая прерванный разговор, «что я по ошибке использовал имя того, кто мне давал сообщение. Соединен ли я с миссис Клеменс?» «Да, это миссис Клеменс», — сказала Джоун. «Говорит профессор...» — дальше последовал какой-то нелепый взрывчик. «Я преподаю русский. Миссис Файер, которая выполняет сейчас в библиотеке почасовую работу в качестве...» «Да, миссис Тейр, знаю. Вы что, хотите посмотреть комнату?» Он хотел. Мог ли бы он прийти для осмотра приблизительно через полчаса? «Да, она будет дома». Она безжалостно швырнула трубку. «Кто на этот раз?» — спросил муж, оборачиваясь с лестницы. Пухлая веснушчатая рука на перилах, уводившей в прибежище его кабинета. «Пинг-понг, крак! Какой-то русский!» «Профессор Пнин!» «О, Боже!» — воскликнул Лоуренс. «Я знаю хорошо, бесценный этот перл. Я категорически против того, чтобы этот ненормальный жил в моем доме». Примечание. «Я знаю хорошо, бесценный этот перл». Цитата из Гамлета, акт 4, сцена 7, страница 94. Сравните в переводе Кронеберга. «Он мне знаком, бесценный перл народа». Конец примечания. Он свирепо продолжал топать вверх по лестнице, она крикнула ему вслед. «Лор, ты кончил вчера эту статью?» «Почти». Он остановился у поворота лестницы. Она слышала, как, продолжая двигаться, взвизгнула его ладонь, потом прихлопнула перила. «Сегодня кончу. Сперва еще надо подготовить этот чертов экзамен по ЭЗС». Последнее означало «эволюция здравого смысла». Самый знаменитый из его курсов. Записалось 12 студентов, ни один из которых не имел и малейшего сходства с апостолом, начинавшейся и завершавшейся фразой, которой суждено когда-нибудь стать крылатой. «Эволюция смысла представляет собой в каком-то смысле эволюцию бессмыслицы».